старейшина столиц Дамаск. Даже кисть художника не может воспроизвести все многообразие и все сочетание красок, поражающих в Дамаске человеческий глаз. Здесь фантастическая смесь потускневших красок храмов, дворцов и мечетей тысячелетней давности и сверкающих новых улиц, площадей, витрин, афиш, вывесок. О красоте Дамаска повествуют многие арабские книги и легенды. Древнее предание рассказывает, что когда пророк Мухаммед впервые увидел Дамаск, город показался ему чудесным изумрудом, окаймленным желтым песком. Потрясенный его красотой, пророк боялся, что после Дамаска даже рай не покажется ему достаточно красивым. Знаменитый средневековый путешественник Ибн Баттута, преодолевший за свою жизнь по суше и по воде 120 тысяч километров, побывал и на сирийской земле. Дамаск ему так понравился, что он назвал его раем Востока и остался в нем на весьма продолжительное время, чтобы закончить здесь свое образование. Столица Сирии — Дамаск, один из древнейших городов мира, ему около 6000 лет. По преданию, недалеко от Дамаска, в деревушке Бейт-Лахья, жила прародительница людей Ева. На одной из окрестных гор туристам и сейчас показывают место, где якобы похоронен ее сын Авель, ставший жертвой первого убийства на земле. Благочестивым паломникам и любопытным туристам показывают даже следы крови Авеля, оставшиеся на камнях. С Дамаском связано много и других преданий и легенд, но и реальная история города читается как приключенческий роман. Археологи доказали, что на месте нынешнего Дамаска еще в 4-м тысячелетии до нашей эры стояло городское поселение. В 16 веке до нашей эры хетты, жившие в Анатолии и на севере Сирии, дошли до этого поселения и на своем языке назвали его Дамашиас. Полтора века спустя египетский фараон Тутмос III, который вел бесконечные войны с городами-государствами Сирии, захватил и Дамаску. Так по-египетски звучало название этого города. А в начале X века до н.э. Дамаск стал столицей одного из сильнейших арамейских царств. Это государство было очень воинственным, много воевало и завоевывало. Но в 732 году до нашей эры ассирийцы захватили Дамаск, а его жителей выселили в Урарту. К середине VI века до нашей эры город отошел к персидской династии Ахеменидов, а после вторжения в Азию войск Александра Македонского начался новый период в истории Дамаска, растянувшийся на целое тысячелетие. Восточный город поневоле повернулся на запад и на 10 веков связал свою судьбу с европейской цивилизацией. Даже краткое перечисление завоевателей, которые нападали на Дамаск, говорит о том, что судьба этого города не была безоблачной и благополучной. Они приходили и уходили, оставляя в облике Дамаска и его истории свои следы. После того, как войска императора Помпея в 66 году заняли город, он надолго вошел в состав Римской империи. Это было время расцвета Дамаска. В нем расширялась торговля, строились храмы и дворцы, театры и бани, прокладывались новые по-римски прямые улицы. Одна из таких улиц, разделяющая Дамаск в пределах его старых стен на южную и северную части, сохранилась до нашего времени. Она так и называется — Прямая. Переход от римского правления к византийскому оказался для Дамаска почти незаметным. В городе был учрежден епископский престол, а в его окрестностях выросли десятки церквей и монастырей. Один из крупнейших монастырских комплексов, расположенных в Сейднае, своим возникновением обязан императору Юстиниану. Как свидетельствует предание, первой его настоятельницей была сестра Юстиниана. В маленькой комнатке часовни хранится икона Богородицы, будто бы написанная с натурой самим евангелистом Лукой. В прежние времена с иконы сочился елей, который еще крестоносцы, как самую великую драгоценность, отправляли по капелькам в Европу, дамам своего сердца. Сейчас увидеть эту икону невозможно, даже если открыть сейф, в котором она хранится. Перед ней во множестве висят подношения верующих, иконки, брошки, бусы, золотые изображения рук и ног, подаренные больными и страждущими в надежде на чудесное исцеление. Тысячелетняя связь Дамаска с греко-римско-византийской культурой окончилась так же внезапно, как и началась. Всего одним штурмом город захватили персы, и уже в 635 году его покорили арабы, и с этого времени начинается история Дамаска как мусульманского города. Когда арабские войска осадили город, их полководец Халид ибн Аль-Валид обратился к жителям Дамаска с такими словами: «Именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Вот что дарует Халид ибн Аль-Валид жителям Дамаска, если вступит в город. Он обещает подарить им безопасность для их жизней, имущества и церквей. Городские стены не будут разрушены, и в их домах не будут размещены мусульмане. С того момента получат они подданство Аллаха и покровительство пророка его, халифов и правоверных. И пока платят они налоги, не учинится им никакого зла». Поначалу арабы-мусульмане показывали себя защитниками местных христиан от византийского императора, держались осторожно и выполняли данные ими обещания. При халифе Аль-Валиде из династии Омейядов в Дамаске была отстроена и украшена знаменитая Великая мечеть. До нашего времени в ней сохранились великолепные декоративные композиции с уникальными архитектурно-ландшафтными изображениями. В одной из таких композиций в своеобразной манере реально изображены архитектурные постройки и деревья, расположенные на берегу реки, через которую переброшены мостики. Вся композиция выглядит настолько натурально, что многие исследователи предполагают, что на ней передан архитектурный ансамбль самого Дамаска с протекающей рекой. Арабский халиф Муавия в 661 году провозгласил независимость Дамаска от тогдашней арабской столицы Медины, но столицей Дамаск был менее 100 лет. Однако и впоследствии город продолжал играть весьма значительную роль, но уже только как центр культуры. Однако сменившие омейядов халифы из династии Аббасидов старались отнять у Дамаска и эту привилегию. Если халифы из династии омейядов в какой-то степени были весьма терпимы к своим христианским подданным, то аббасиды сочли это непозволительной роскошью, и потому халиф Харун ар-Рашид, хорошо известный по книге «Сказок тысяча и одна ночь», направил в Дамаск войска во главе с военачальником Бармакидом. Христиане Дамаска, недовольные политикой аббасидов, были должным образом наказаны. Все построенные при омейядах церкви халиф Харун ар-Рашид приказал уничтожить, а членам разрешенных христианских общин отныне надлежало носить отличительные одежды. Давление на христиан в Сирии все росло, и многие из них вынуждены были эмигрировать. Скоро их и вовсе бы не осталось, но тут сами правители спохватились, что без христиан основное бремя налогов ляжет на плечи самих же мусульман. О бурной истории первых веков ислама напоминают в Дамаске в основном гробницы. Например, в небольшой комнатке в юго-восточной части Великой мечети стоит гробница, в которой, по преданию, покоится голова имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда, которого мусульмане-шииты почитали едва ли не выше других своих святых. В этом уголке мечети постоянно слышится персидская речь, так как поток паломников из Ирана никогда не прекращается. На южном краю Гуты возведена еще одна святыня шиитов — мавзолей малой Зейнаб, внучки пророка Мухаммеда. Строили и отделывали этот мавзолей иранские мастера, и таким образом в Дамаске сложился уголок настоящего Ирана. Точно такие же стены, гробницы, ковры и толпы молящихся паломников можно увидеть в святых местах Шираза, Мешхеда. Среди других знаменитых гробниц Дамаска выделяется захоронение первого в истории мусульманства Муэдзина, эфиопа Баляля, соратника пророка Мухаммеда. Крестовые походы на восток обошли Дамаск стороной. Город не был взят крестоносцами, хотя они и пытались овладеть им. Но жители Дамаска дали им достойный отпор, и рыцари вынуждены были снять осаду и отступить. В 1147 году Дамаск перешел под контроль прославленного полководца Салах ад-Дина, которого в середине века воспевали за благородство и милосердие к побежденным крестоносцам. При нем в Дамаске было возведено много прекрасных архитектурных памятников, и сам он похоронен в великолепном мавзолее у стен Великой мечети, под резным деревянным надгробием, на верхушку которого намотана огромная зеленая челма. До XIV века Дамаск охранял себя от возможных нападений, крестоносцев, сельджуков и монголов, считая главной своей задачей развитие ремесел, торговли и различных искусств. Но потом в Сирии почти 400 лет господствовали турки, и их владычество закончилось только в 1918 году, а потом последовали годы сопротивления французской оккупации. Только в апреле 1946 года последний французский солдат покинул многострадальную землю Сирии. У большинства прославленных арабских городов, есть свой постоянный эпитет, навсегда закрепленный за ними. Название Дамаска, Аль-Фейха, переводится как «обширный», а иногда и как «душистый». Как и все древние восточные города, Дамаск делился на старую и новую части. Улочки старого города настолько узки, что, раскинув руки в стороны, можно потрогать стены стоящих друг против друга домов. Чревом и сердцем Дамаска является базар Сук Хамедие, где все выглядит почти так, как и несколько веков назад. Разве только изменился ассортимент ввозимых товаров. На базаре есть улицы портных, сапожников, ювелиров, гончаров, ковровые и многие другие лавки. Здесь продают абсолютно все, от антикварного кинжала из знаменитой дамасской стали до самой современной видеоаппаратуры. Зачастую торговля выплескивается прямо на улицу, занимая все пространство тротуаров, и здесь всегда царит сутолока, пестрая и яркая, как маскарад. Гордостью и вечной славой Дамаска является всемирно известный христианский богослов и церковный писатель Иоанн Дамаскин. Он родился в ассирийской христианской семье и был визирем одного из арабских халифов. Написанные им произведения прославили и его самого, и город Дамаск. Главным среди них считается сочинение «Источник знаний», которое состоит из трех частей – диалектика, о ересях и точное изложение веры. В XVI веке многие произведения Иоанна Дамаскина перевел князь Андрей Курбский.